он был отвратительным, желчным и неуживчивым старикашкой. Наконец, он имел недостаток, совершенно не свойственный большинству художников XX века. Он не умел изображать того, чего никогда не видел хотя бы во сне. И вот однажды его светлость повелел Йосихидо расписать ширмой изображение мук ада. Вначале работа Йосихидо продвигалась успешно. Адское пламя он видел во время большого пожара. Корчащихся в муках грешников он наблюдал, истязая своих учеников. Адские слуги в китайских одеждах и с бычьими и конскими харями неоднократно являлись ему в бреду. Но по его замыслу в центре картины должна была быть охваченная огнем карета с погибающей в ней молодой придворной дамой. Такого мастеру никогда еще не приходилось видеть, и он почтительнейше поверг к стопам его светлости просьбу. Его светлость, пожелав проучить злобного старика, который ради своей картины готов был предать мучительной смерти безвинную женщину, повелел сжечь на глазах у Йосихидо карету с его единственной и любимой дочерью. Все было выполнено по повелению. Йосихидо не бросился в пламя, как ожидал того его светлость. Человек был ввергнут в огненную пучину ада, а погубивший его художник торжествовал. Закончив свой шедевр, Йосихидо удавился. Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера. Что стоят человеческие жизни в сравнении с шедевром? Трижды прав был Йосихидо, ибо только искусство приносит художнику высшую радость, окупает любые жертвы, оправдывает любые преступления. Целью жизни может быть только искусство. В конечном счете оно является и целью существования рода человеческого. А все остальное – борение страстей, социальные катаклизмы, тяжкий труд крестьянина, хитрости политикана, технологии, наука – имеет значение лишь в той мере, в какой может способствовать или препятствовать созданию шедевров. Это было второе открытие Акутагавы Рюноске, но оно обрадовало его далеко не так сильно, как первое. Глава пятая. Акутагава Рюноске не стоял на бастионах осажденного города, как Лев Толстой, не поднимал голос в защиту справедливости, как Эмиль Золя, не сражался за революцию, как Ярослав Гашек. Он вел размеренную, довольно бестолковую жизнь японского литературного мэтра. По обусловленным дням принимал в своем кабинете Тёкодо, храм чистой реки, литературную молодежь. Посещал многочисленные банкеты, коллекционировал старинные картины и антиквариат. Ссорился с издателями из-за гонораров, совершал лекционные поездки по стране, редактировал хрестоматийные сборники. В 1921 году он в первый и последний раз в жизни побывал за границей. По заданию редакции Осака Майнити пропутешествовал по Китаю и по Корее. Великое землетрясение 1923 года, опустошившее 5 префектур, в том числе и столичную, не произвело на него, видимо, впечатления. Во всеуслышание он скорбел только о том, что в чудовищных пожарах погибло много бесценных произведений искусства. Что еще? Как и многие другие литературные мэтры, он был неважным семьянином, хотя родил 3 сыновей. Страдал от нервного истощения, от каких-то болезней желудочно-кишечного тракта, от ослабления сердечной деятельности и лечился на курорте Ютака. И он непрерывно, бешено работал. В первой половине 20-х годов натуральная школа Японии покатилась под гору. В литературную жизнь страны ворвался свирепый ветер коммерции. Нома Сейдзи, основатель и владетель издательского концерна «Коданся», журнальный король Японии, как восторженно назвал его другой крупнейший издатель, должно быть, первым понял, как надо разговаривать с литературной публикой. теперь уже...